Глава 130. «Малышка Фелиция выглядит радостной», — подумал Бэкстрем, когда вышел из совещательной комнаты и увидел, как она улыбнулась и помахала ему. «Пошли ко мне», — сказал Бэкстрем, приглашая ее жестом. Их свидетель указал на него сразу же, как только посмотрел фотографии, и сделал это без толики сомнения. Естественно, мог бы клятвой подтвердить свое утверждение, несмотря на то, что пожилой человек, которого он видел на ступеньках крыльца Эриксона, сидел, подперев седовласую голову руками, и меньше всего походил на обычного убийцу. «Но он ведь таковым и не является, если я все правильно поняла», — заметила Фелиция. «Нет, но есть еще одно дело», — пояснил Бэкстрем. «Услуга, о которой я хотел попросить тебя. И пусть это пока останется между нами. Я хочу, чтобы ты поговорила с этим человеком», — продолжил он. А потом нацарапал имя, адрес и номер мобильного телефона на чистой странице своей черной записной книжки, вырвал ее и протянул Фелиции. «Спроси, не могу ли я угостить его обедом? В том кабаке в Фильмстадене, где он и ему подобные обычно пьют пиво, когда играет АИК». «В альпийской хижине?» «Точно», — подтвердил Бэкстрем. «Если тебя интересует, почему я сам не позвоню и не спрошу. Просто боюсь, он сразу же отключится, услышав мой голос. Поэтому поезжай к нему домой и попытайся убедить его в моих мирных намерениях. Позаботься, чтобы он получил пиво и что-нибудь покрепче, как только окажется на месте. Мне он нужен в хорошем настроении. Потом позвонишь мне, и я прибуду в течение 10 минут». «По мнению шефа, это второй из тех, кто нам нужен?» — спросила Фелиция и подняла перед собой полученный листок. «Ты обычно смотришь рождественский парад Дональда Дака в сочельник?» «Всегда», — сказала Фелиция и улыбнулась, — «с тех пор, как приехала сюда, в Швецию». «Тогда тебе известны Чип и Дейл. Два бурундучка, ты знаешь? Имеющие привычку мешать Микки Маусу, когда он должен наряжать елку». «Да, и его собаке тоже, Плуто», — сказала Фелиция, с трудом скрывая восторг. «Ты можешь представить себе Чипа без Дейла?» «Нет», — ответила Фелиция и покачала головой. «Я тоже не могу», — сказал Бэкстрем.